Глава 16. Через 2 часа после того, как она покинула Романа, Айви вместе с Гидеоном приехала в Бекон-Хилл к Теду и Поппи. Вдоль улицы, словно ученики в школьной форме, выстроились домики с темно-синими дубовыми дверями, на которых виднелись золотистые кольца. Поппи поздоровалась с ними из кухни. На ней был синий кашемировый свитер и обтягивающие брюки цвета хаки, натиравшие костлявые лодыжки. На Айви был практически такой же наряд, только свитер был в горошек, а брюки черные. На шее у них обеих было по нитке жемчуга, а на безымянных пальцах — по огромному драгоценному камню. «Ты испаряешься прямо на глазах!» — воскликнула Поппи и, погладив Айви по спине, взглянула на сына. «Гидеон тебя совсем не кормит?» «Прошу прощения, но я просто замечательный повар», — ответил тот, подперев бока руками. «Беру пиццу, кладу ее в тарелку и ставлю в микроволновку на 3 минуты. Непростая работенка, но Айви нравится». «Я немного приболела на прошлой неделе», — принялась оправдываться она, когда в воздухе растворился последний смешок. «К тому же сегодня пришлось немного поголодать, чтобы насладиться вашими блюдами, Поппи». «Мне бы твою прозорливость», — подключился Тед, похлопывая себя по начавшему намечаться животу. Он обошел кухонный стол, чтобы обнять Айви. «Как ты, дитя?» — тепло спросил он. «Все отлично», — в тон ему ответила Айви. «Спасибо за приглашение». Все собрались вокруг кухонного островка, румяные и веселые. Этот затянутый ритуал приветствия, который когда-то казался Айви наигранным в своей избыточности, ведь они виделись за ланчем всего 2 дня назад, теперь стал для нее таким же естественным, как рукопожатие. Хотя им с Тедом ни разу не довелось обменяться чем-то большим, чем парой шаблонных любезностей, с каждым его «дитя мое» или «ну как дела» она все больше привязывалась к нему. Аристократы вроде Спейров знали, что из таких повторяющихся из раза в раз жестов вполне могла родиться близость, несколько другого, но не менее значимого рода, чем та, что возникает, когда открываешься собеседнику со всей беззащитностью. Этот урок они выучивали еще в детстве. Вскоре мужчины отправились в гостиную смотреть футбол. Айви закатала рукава, чтобы помочь Поппи сделать салат с клюквой и козьим сыром. Все было, как будто они снова вернулись в дуб Фина. Кухня наполнилась запахами топленого масла и жареного мяса. Из гостиной доносился знакомый голос бессменного спортивного комментатора, который, казалось, разбирался в любом виде спорта. «Так здорово, что мы все-таки собрались», — сказала Поппи, горкой выкладывая кочанный салат в центрифугу для обсушки. «Нам стало так одиноко, когда Сильви уехала с Джереми в Белиз. Уже думали, что придется принять приглашение моей сестры Эллен. Мы бы, конечно, с удовольствием повидались с Арабеллой, но с Эллен никакого сладу нет на каникулах. Знаешь, Джон, ее муж...» Разговоры о нескончаемых родственниках лились рекой. Айви сомневалась, нужно ли вникать в суть услышанного, сменяясь вопросами касательно вкусовых предпочтений членов семейства Линь. Например, любит ли Нань приправить кукурузу топленым маслом. За всю свою жизнь Айви никогда не видела, чтобы ее мать ела что-то, кроме китайской еды. «Думаю, ей понравится так, как вы обычно делаете». Она взглянула на часы. Без 7:10. Только бы родители не застряли в пробке. Она, по меньшей мере, 3 раза предупредила отца, что выехать нужно до 12. «Тогда положим побольше масла». Закончив с кукурузой, Поппи открыла духовку, из которой хлынула волна ароматного жара. Айви увидела огромную индейку, томившуюся в собственном соку, и кастрюлю с тушеными бобами на нижней полке. «Выглядит просто восхитительно», — отметила она, измельчая листья мяты, и снова посмотрела на часы. «Мой брат будет вас боготворить. Он любит поесть». «Спасибо, дорогая. Раньше мы в основном ходили по ресторанам, но с тех пор, как Тед вышел на пенсию, я прониклась домашней едой. Это совершенно особенное чувство — наблюдать, как твой мужчина ест то, что ты приготовила». «Скоро сама поймешь». Она подмигнула Айви и принялась помогать ей с мятой. «Сколько лет вы с братом уже не живете вместе?» 4 года. Получается, он только-только закончил колледж?» «Да». «И взял паузу на год». Айви уже говорила об этом. Память у Поппи обычно была безупречна. Та едва заметно кивнула. «Сильвия пропустила семестр в Йеле ради стажировки на шелкографии во Флоренции. Благодаря этому она решила писать кандидатскую по истории искусств. А Остин уже решил, чем будет заниматься после выпуска. Ему нравятся компьютеры. Он любит возиться с техникой, постоянно что-то изобретает. Больше любит практику, чем теорию». «В твоей семье столько талантов?» — удивилась Поппи. «Из Остина выйдет отличный инженер». Айви смущенно заморгала. «И ты такая смелая. Мечтаешь стать юристом и все для этого делаешь». Айви залилась краской. «А твои родители? Нужно обладать невероятным даром, чтобы начать бизнес с нуля». «Скорее, дело в трудолюбии, а не в таланте», — возразила девушка. Она так и не поняла, действительно ли мать Гидеона была добра ко всем без исключения или просто вторила своим друзьям и знакомым. В последнем случае мир, должно быть, казался ей райским местечком. «Если Остин увлекается компьютерами, — задумалась Поппи, — может, ему стоит пройти стажировку в компании моего двоюродного брата? Они с руками и ногами оторвут хорошего специалиста. Но, возможно, ему будет слишком скучно. Он, наверное, уже совсем продвинутый парень». Айви пообещала поговорить с братом, хотя на деле у того не было сил ни на что, кроме сна. Оптимистичный план по реабилитации Остина, местный колледж, чтение по полчаса в день, утренние пробежки просуществовал всего 2 недели. Потом все были вынуждены признать, что Остин, вероятно, все еще был слишком слаб для такого насыщенного расписания. Витамины, на которые так надеялась Нань, не дали никакого результата. К счастью, Поппи не успела тут же связаться с двоюродным братом. Если уж ей что-то приходило в голову, то заставить ее отказаться от этой идеи было сложно. Как позвонили в дверь. «Должно быть, это они», — предположила она, и, аккуратно поправив волосы, окликнула Теда и Гидеона. У Айви внутри все сжалось. Она проследовала за Поппи, стараясь держать лицо. Подбородок приподнят, глаза приветственно сощурены. В нос ударил запах масла. У Романа она успела только выпить чашку матчи, и ей пришлось проглотить подступавший к горлу кислый комок. «Привет!» — поздоровалась Поппи. «Спасибо, что приехали. Заходите, заходите!» Пригласив всех 4 представителей семьи Линь в дом, она принялась крепко обнимать каждого из них. Они отвечали на объятия запоздало и неуклюже, как люди, не привыкшие к тесному телесному контакту. Увидев родителей, Айви едва не разинула рот от удивления. Они с головы до ног были одеты в дизайнерскую одежду. Каждый элемент гардероба буквально кричала о своей принадлежности к какому-нибудь бренду. Лейблы пестрели на узорчатой жилетке Шене, на манжетах рубашки, отглаженной до хруста, на огромных серебряных пряжках лоферов. На Нань был тяжелый, вышитый бисером пиджак, под ним — красная шелковая блуза. На клатче красовался гигантский позолоченный логотип из оникса. К счастью, Мэй Фэн осталась верна своему привычному образу. Жесткий пиджак, застегнутый на все пуговицы до самой шеи, серые брюки и черные туфли. «Хотела предупредить тебя, но ты не брала трубку», — проворчала бабушка, отклоняя предложение внучки помочь ей с тростью. «Оставь ее! Колени совсем сведут меня в могилу». Она улыбнулась с Пэйром и поприветствовала их на ломаном английском. «Здравствуйте, «Добро пожаловать!» «Добро пожаловать», — повторила Поппи. «Действительно, добро пожаловать», — подхватил Тед. «Тебе нравится мой пиджак?» — по-китайски прошептала Нань дочери. Айви скорчила гримасу. Отойдя в сторону, она увидела Остина, который спрятался за спинами родителей. На нем был мешковатый твидовый блейзер и черный свитер. Он прилично похудел и почему-то сильно потел, хотя только вошел в дом. Айви встала на цыпочки, чтобы поцеловать брата в бледную щеку. Его вид вызвал у нее смесь грусти, злости и вины. Они ведь родные, брат и сестра, выросшие в одной семье. Почему он так и не смог приспособиться к другой жизни, как она? «Как тебе фотик?» «Еще не опробовал», — ответил он. Гидеон, улыбаясь, раздавал Нань и Шеню бесчисленные комплименты. Потому что он несколько раз заикнулся, Айви поняла, что он взволнован, хотя на лице у него не было и тени смущения. Шень тоже волновался, втягивал голову в плечи и беспрестанно кивал. Одна Нань вела себя, как ни в чем не бывало, блестящими темными глазами оглядывая будущего зятя с головы до ног и даже не пытаясь скрыть, что оценивает его. Когда были сделаны все ремарки и раздарены все вежливые улыбки, Поппи привела всех в гостиную и подала аперитивы, нарезанный сыр и фрукты. «Какой красивый у вас дом!» — отметила Нань заметным акцентом, разглядывая люстру, с которой блестящим водопадом свисали кристаллы. Потолочный плинтус с орнаментом из королевских французских лилий и голову греческой статуи, украшавшую секретер. Своему мужу она сказала по-китайски: «Посмотри только на их потолки. Нам нужно что-то срочно сделать с нашими». «Сколько вы здесь уже живете?» — поинтересовался Шень. «Хороший вопрос», — задумалась Поппи. «Мы переехали сюда почти 4 года назад, правда, Тед?» «Да, все верно». «Сколько все стоит?» — спросила Нань. Поппи моргнула. «Дом? Аренда обходится примерно в 4000». Она хихикнула в сторону Теда. «Вполне приемлемая цена». «Мы продали дом в Андовере», — сказал Тед Шеню. Судя по всему, он не мог долго смотреть на Нань, поэтому лишь застенчиво улыбнулся и кивнул ей, после чего снова повернулся к отцу Айви. Он стал слишком большим после отъезда детей. Хотелось жить в черте города. К тому же аренда не сковывает по рукам и ногам. Можно всегда перебраться в другое место. «Как бездомные», — фыркнула Мэйфэн на китайском. Открыв для себя реалити-шоу, она заметно преуспела в английском. Ее взгляд неустанно блуждал по гостиной. «Айви, не устроит ли твоей семье экскурсию по дому?» — предложила Поппи. «Да», — громко вмешалась Мэйфэн, опираясь на трость. Айви поднялась следом, чувствуя, как ее начинает переполнять отчаяние. Поппи водила гостей и Гидеона из комнаты в комнату. Тед предпочел остаться на диване рядом с Остином. Зоркий глаз Нань подмечал все детали. Две скромные, но хорошо обставленные спальни, угловая библиотека, темный кабинет с красновато-коричневыми шторами. И она, одобрительно хмыкая, то и дело спрашивала, показывая пальцем на стол или лампу: «Старая? Настоящая?» Поппи принималась во всех подробностях расписывать историю каждой вещи, а Айви и Шень переводили. «Ну и рухлядь», — проворчала Мэйфэн по-китайски. «Это все фальшивка. Снаружи красиво, а внутри хлам». Она отколупнула кусок штукатурки от стены и понюхала его. «Старье». Айви шикнула, жалея, что бабушка не осталась в Кларксвилле. Поппи то и дело взволнованно косилась в их сторону, но не поворачивала головы. Айви вымученно улыбнулась. «Бабушка говорит, ей нравится цвет стен». «Это шервудский зеленый», просияла Поппи. «Могу записать номер оттенка. Когда мы только въехали, то сразу отправились за краской». Что-то внутри Айви будто бы было приковано к каждому движению Поппи. Стоило матери Гидеона скептически поднять бровь, сердце девушки тут же ёкало. Если ее глаза делались круглыми от восторга, Айви с облегчением выдыхала. Она приходила в ужас, если Поппи что-то смущало или беспокоило, и всеми силами пыталась привести ее в прежнее расположение духа. Когда Нань или Мэйфэн слишком долго говорили по-китайски, она с милой улыбкой набрасывалась на них, вынуждая перейти на английский. К тому времени, когда они вернулись в гостиную, Айви вымоталась так, будто целый урок усмиряла орду буйных невоспитанных первоклашек. Она мечтала спрятаться в ванной, но боялась, не случилось бы чего в ее отсутствии. Обстановка стала чуть менее напряженной, когда гости переключились на фрукты и сыр. Остин с такой скоростью уплетал один кусок за другим, что вскоре тарелка почти опустела. Он потянулся за последним кубиком сыра, но Мэйфэн предупредительно стукнула его по руке концом своей трости. «В холодильнике есть еще! Не стесняйтесь! Угощайтесь, пожалуйста!» — воскликнула Поппи и умчалась на кухню. Айви наградила бабушку испепеляющим взглядом, на который та лаконично ответила. Врач сказал, у него высокий холестерин, никакой жирной пищи. «Мы дружили в средней школе», — рассказывал Гидеон Шеню, который сидел рядом с ним на диване, держа на коленях сжатые в кулаки руки. «Потом Айви учила мою двоюродную сестру. Сильвия, моя сестра, как-то встретила ее на улице, и так все и закрутилось. Мальчики, у которых есть сестры, — ответил Шень, — знают, как обращаться с женщинами. Взять моего сына, у него добрейшее сердце». Он похлопал Остина по колену и принялся рассказывать, как тот повсюду таскался за сестрой и даже плакал, когда в больших магазинах ему приходилось идти в мужской туалет с отцом, а не в женский с Айви. Поппи вернулась с горой сыра втрое больше предыдущей и поставила ее прямо перед Остином. «Угощайся, мой хороший!» Она растроганно улыбнулась, а Остин покраснел до корней волос. «История любви Айви и Гидеона такая романтичная», сказала Поппи Нань, усевшись на место. «Я, конечно, была удивлена, что у них все так быстро случилось, но раз они дружили со школы, видно, между ними образовалась некая связь, которая не бывает с тем, кого знаешь недавно. По-китайски это называется «минь-юнь», — Нань посмотрела на мужа. «Судьба», — добавил Шень. «Моя жена имеет в виду, что судьбы Айви и Гидеона связаны. Им было предначертано быть вместе. Помню, как забирал ее как-то от вас, когда мы еще жили в Массачусетсе». «Точно-точно», — поддакнул Тед, откашлившись, как будто вспомнил тот случай. Он то и дело бросал взгляды в сторону Нань. «Тогда она ничего не рассказала нам о Гидеоне. Жена у меня строгая. Больше учебы, меньше мальчиков. Но Айви все-таки обвела нас вокруг пальца и улизнула к вам. Она была вне себя, когда мы за ней приехали». Он нежно посмотрел на дочь, которая сгорала от стыда. «В то время мы просто дружили», — попыталась сгладить углы Айви. «Ну, не знаю, как насчет судьбы, а только ваша вторая встреча была волей Божьей», — ответила Поппи, растроганная почти до слез. «Воля Божья», — эхом откликнулся Шень. «А вы христиане?» — поинтересовался Тед. «Да», — выпалила Айви, прежде чем ее отец успел открыть рот. «В детстве родители каждое воскресенье водили нас в церковь. О том, что делалось это ради уроков английского у местного китайского священника, она предпочла умолчать». Поппи подняла бокал. «За Айви и Гидеона! Айви, мы так счастливы, что ты стала частью нашей семьи! За встречу двух семей и культур!» «Шень, Нань, бабушка Линь, Остин, спасибо, что согласились отпраздновать с нами этот день благодарения. Нам есть за что быть благодарными», — сказал Тед. Раздался звон бокалов. Мэйфэн тихо рыгнула, но все сделали вид, будто никто ничего не слышал. «Мы с женой знали друг друга с детства», — сказал Шень, опустошив свой бокал. «Мы встретились в старшей школе, когда она переехала в нашу деревню. Я никогда не видел девушки красивей. С первого взгляда понял, что женюсь на ней». Нань зарделась. «Мы с Тедом познакомились в колледже», — — хихикнула Поппи. «Он 2 года за мной гонялся, прежде чем я согласилась пойти с ним на свидание. Мне казалось, он пользуется слишком большим успехом у женского пола». «Ну, брось», — ответил Тед. «Какой из меня Казанова?» «Когда ты понял, что любишь Айви?» — спросила Нань у Гидеона. «Я всегда ей восхищался», — откашлившись, проговорил тот. «Еще в школе я считал ее самой милой и умной в классе. Повзрослев, она стала еще прекрасней». Айви расплылась в улыбке и коснулась его руки. «Айви очень умная, это правда», — кивнула Нань. Шэнь перевел остальное. «Моя жена говорит, что когда наша дочь была маленькой, она, в отличие от всех остальных детей, никогда не просила купить ей игрушку. Она убирала снег и стригла газоны за деньги, и все ради самолетика, о котором она тогда мечтала. Она никогда у нас ничего не просила, всегда была независимой». «Вообще-то это про меня», — фыркнул Остин. Все удивленно повернулись к нему. Он потупил взгляд. Очевидно, сам от себя такого не ожидал. «Полагаю, память обманчива», — утешающе отметил Тед. «Ты бы не хотел, чтобы кто-то приписывал себе твои заслуги, верно, дитя?» Остин только сильнее вжался в диван. «Что-то я не припомню, чтобы ты так убивался», — улыбнулся Шэнь, отвесив сыну шуточный подзатыльник. Но Остин с такой силой оттолкнул руку отца, что Спейра отвели взгляд. Нань отчитала сына на китайском, но тот промолчал. «Давайте пройдем в столовую», — предложила Поппи. Все кое-как расселись по своим местам. Айви оказалась рядом с Гидеоном и Остином. Ее родители с бабушкой ютились в углу. А Тед и Поппи восседали по разным концам стола. Была расстелена лучшая семейная скатерть, на которой красовался обед, достойный обложек лучших кулинарных журналов. Маринованная с грушами и тимьяном индейка с аппетитной хрустящей корочкой. Соус из розмарина и бурбона, гратен из брюссельской капусты, 2 разных салата с заправкой из яблок и грецкого ореха, картофельное пюре с топленым сливочным маслом, стручковая зеленая фасоль с чесноком и крошкой из миндальной муки. Все, кроме Нань и Устина, налили себе по бокалу винтажного каберне из запасов Теда. Шэнь приходил в восторг от каждого съеденного кусочка и постоянно просил добавки. Айви и Гидеон поочередно рассказывали историю своей помолвки. В основном семье Линь, поскольку Поппи с Тедом уже слышали ее не один раз. Вскоре разговор зашел о свадьбе. Местом проведения церемонии выбрали церковь Святого Стефана, а основную часть решили провести на последнем этаже отеля «Миллениум». Еще в сентябре Айви наняла свадебного организатора, но его услуги оказались не нужны. Все под свой чуткий, но неусыпный контроль взяла сама Поппи. Именно она предложила и место, и дату, и список гостей, и засыпала электронную почту Айви письмами с разноцветными табличками, где были указаны имена всех без исключения Уитакеров и Спейеров, их возраст, адрес, а также степень родства с Гидеоном. «Было бы замечательно», — обмолвилась она как-то Айви за чашечкой кофе, «включить в свадебную церемонию что-то из твоей культуры. Небольшая сценка или шоу». Айви пообещала что-нибудь придумать. Не имея представлений о том, как обычно проходят пышные американские свадьбы, она с радостью передала все в руки матери Гидеона. Нань наградила мужа многозначительным взглядом. Его лицо побледнело. «Моя жена и я... В общем, мы хотим взять на себя свадебные расходы». За столом повисло молчание. «В нашей культуре обеспечить судьбу дочери — священный долг родителей. Мы несем за нее ответственность. Для нас это дело чести». Гидеон посмотрел на Айви, Поппи на Теда, а тот на Гидеона. Тед откашлялся. «Очень щедро с вашей стороны, Шэнь. Но в нашей культуре принято, что жених и невеста оплачивают свадьбу сами. Решение, конечно, за ними. Это очень щедро с вашей стороны». «Очень щедро», — прощебетала Поппи. Слова Теда и Поппи словно ударили Айви под дых. «Обсудим это позже», — выдавила она, но Нань настойчиво потребовала, чтобы Гидеон пообещал подумать над их предложением. Он повернулся к Айве. «Что скажешь?» Она улыбнулась и кивнула, пытаясь скрыть свое замешательство. «В таком случае... спасибо, мама, бабушка». Гидеон повторил слова благодарности, поднявшись, чтобы пожать руку Шеню. С дальнего конца стола донеслись рассуждения Теда о том, что его подход к воспитанию детей всегда был нацелен на финансовую независимость последних. Но он прекрасно понимает, сколько новых возможностей открывает перед детьми щедрость их родителей. Он ласково и лукаво улыбнулся своей жене. Айви не знала, что удручало ее больше. Прижимистые родители, предложившие оплатить свадьбу на 200 гостей, или то, что Поппи со всеми ее бескомпромиссными представлениями об организации свадьбы не рассчитывала ни на чем экономить. Айви до этого было не просто заниматься свадебными делами, поскольку ей не хватало смелости открыто обсудить со спеерами финансовый вопрос. А с бестактными людьми вроде Мэйфэн она постоянно капала внучке на мозги минимум раз в неделю, интересуясь тем, сколько зарабатывает ее жених, на что Айви отвечала уклончиво и с раздражением. Вся эта суматоха и вовсе превратится в ад. В действительности она понятия не имела, сколько получает Гидеон или сколько хранит на счету, если он вообще там что-то хранил. Он тратил деньги легко и решительно, часто отказываясь от мелких трат, но легко соглашаясь на крупные, так что было попросту невозможно определить, сколько же у него денег. Любопытство, граничащее с одержимостью, которое ее бабушка проявляла в таких деликатных вопросах, выводило Айви из себя. «Надеюсь, церемония будет соответствовать вашим высоким стандартам, Нань. У вас безупречный вкус. Чего стоит один только пиджак от Шанель?» «Мать копила деньги, которые ты отправляла ей все эти годы», прошептала Мэйфэн внучке во время образовавшейся паузы. «Ничего не тратила. Еще и подкладывала. Она копила их для тебя». Айви могла лишь холодно кивнуть в ответ. «И в благодарность за это урезать себя во всем со свадьбой? Сначала история с арендой жилья, теперь это. Верну им все до последнего цента, как только стану юристом», — с удивительным равнодушием поклялась она себе. За столом вновь послышались разговоры. Разбившись на пары, все обсуждали что-то со своими соседями. Лица в тусклом свете хрустальной люстры казались постаревшими, усталыми и серыми, будто сделанными из папье-маше. По сравнению с Колорадо на горнолыжных трассах на восточном побережье слишком много льда. «А вы любите кататься на лыжах, Нань?» — поинтересовался Гидеон. Та с удивлением повернулась к нему. «Ты теперь мой сын. Зови меня мамой», — твердо сказала она. Раздался резкий жалобный скрип стула. Все обернулись и увидели, что Остин быстро уходит из комнаты. «Подсказать, где ванная?» — окликнула брата Айви, но тот уже исчез. Нань сводила глаз с Гидеона. «Ах! «Конечно, мама», — согласился он и, закинув в рот целую пригоршню козьего сыра, поморщился и потянулся за бокалом с водой. «Гляди, как корчится», — пробормотала себе под нос Мэйфэн. Нань просияла и, повернувшись к Поппи, сделала широкий жест руками. «Мы теперь все одна большая семья». «Да», — согласилась та, учащенно моргая и хлопая почти невидимыми ресницами. Тед откашлялся. «Тогда ты можешь называть меня папой», — засияв, предложил он Айви. «В этом нет необходимости», — парировала Поппи. Она обвела присутствующих решительным, но веселым взглядом. «Не пора ли подавать пирог?» Прошло четверть часа, а Остин так и не вернулся в комнату. Извинившись, Айви встала из-за стола и отправилась на поиски брата. Тот сидел на лестнице, вяло пролистывая что-то в телефоне. «Что с тобой? Пойдем обратно за стол». Остин даже не пошевелился. «Ну же, пойдем», — уже более настойчиво повторила Айви, но ответом ей было лишь молчание. Она неловко вырвала у брата телефон, который выскользнул у него из рук и с громким стуком упал на пол. Остин продолжал сидеть неподвижно, даже не думая его поднимать. «Лучше бы меня здесь не было». Он снова вспотел. Лицо у него сделалось бледное и блеклое, как рыбье брюхо. Очередная капля скользнула по шее, исчезнув где-то под тугим воротником костюмной рубашки. «Пойдем!» Айва потянула брата за локоть, но он, казалось, этого даже не заметил. Из гостиной донесся взрыв смеха. Среди всех голосов она отчетливо различала отрывистое «ха-ха-ха» Поппи, продолжавшее звучать, даже когда все остальные голоса смолкли. «Остин!» — раздраженно цокнула Айви. «Нам надо вернуться за стол!» «Зачем?» «Ты часть нашей семьи!» «Я бы не хотел быть частью никакой семьи!» У Айви уже был готов сорваться с губ привычный ответ. Она ненавидела брата за то, что всю жизнь была вынуждена говорить ему одно и то же. «Просто успа...» Она не успела закончить. Лицо Остина перекосилось, подбородок задрожал, и он прикрыл глаза рукой. «Просто успокойся». Вот что она хотела ему сказать. Эта детская фраза казалась превосходным советом. В ней было все, чего так не хватало Остину. Спокойствие, уверенность, умение понять, что важно, а что нет. Прежде чем он смог собраться и взять себя в руки, их обнаружила Поппи. «Все в порядке? Решила проверить, не заблудились ли вы?» — объяснила она с широкой улыбкой, как и полагалось хозяйке дома. «Все прекрасно», — ответила Айви. «Извините», — одновременно с ней сказал Остин. Поппи присела на ступеньки. «Мы с твоей сестрой сегодня как раз говорили о тебе», — сказала она Остину. «Любишь работать с компьютерами?» Тот поднял глаза на Айви. Она кивнула. Ну, типа того. Мой двоюродный брат Спенсер ищет стажера в свою IT-компанию в Нью-Йорке. Не хочешь попробовать?» «А что за стажер им нужен?» «Я не знаю деталей, как ты не расспрашивала его, но уверена, что он с радостью тебе все расскажет». Остин проблеял что-то о нехватке опыта и знаний. «Ты без труда совсем освоишься. Они не ждут от тебя ничего сверхъестественного. Я думаю, ты справишься просто великолепно». Остин молчал. «Вот и славно, договорились», — подытожила Поппи. «Айви даст мне твою почту, и я попрошу Спенсера связаться с тобой». Она подняла с пола телефон и вручила его Остину. Тот неподвижно уставился на разбитый экран. Поппи приобняла его за нескладные плечи. Сперва осторожно, потом, когда увидела, что он не напрягся и опустил голову, чуть увереннее. «Ну, тише, тише», — утешала она. Айви сначала не поняла, почему она успокаивает Остина, но потом увидела, как ему на колени закапали слезы. «Дорогая, принесешь нам пару салфеток?» Когда она вернулась, Остин, сняв пиджак и положив его на колени, вытирал лицо свитером. Поппи что-то тихо ему говорила, а он кивал и заламывал руки. Айви уловила только несколько последних предложений. «Останется между нами. Волноваться не о чем. Почему бы тебе не привести себя в порядок в ванной? А потом сядем за десерт. Любишь яблочные пироги?» Остин пробормотал, что любит. По выражению, которое застыло у него на лице, когда он направлялся в ванную, Айви показалось, что у него внутри, наконец, распутался какой-то старый узел. Он даже выдавил некое подобие извиняющейся улыбки. Айви удивилась так сильно, что практически забыла про все остальные эмоции. Все эти провалы в учебе, дни, расписанные по минутам, походы по врачам, курсы витаминов, когда все, что ему было нужно, — это материнское плечо. Мягкие, нежные руки Поппи, поглаживающие его по спине, и слова «ну тише, тише». У нее в голове не укладывалось, что уважение и понимание, которые всю жизнь так искал ее брат, нашлись у Поппи Спейр, женщины, проблемы которой сводились к поиску очередной серебряной коллекционной ложки эпохи короля Георга. Впервые за все это время Айви осенила, что брак с Гидеоном, который она всячески оберегала от вмешательства своей семьи, словно дракон, охраняющий самое ценное сокровище, мог изменить не только ее жизнь, но и жизнь ее родственников. Об этом и говорила Мэйфэн. Один успешный брак способен прокормить 3 поколения. Только сейчас она действительно это прочувствовала.